Эпилог. Иногда я думаю о них, об Эдди и Беа. Однажды, когда я загружала продукты в багажник, мне показалось, что я их увидела. Конечно, это не могли быть они. К тому времени я уже покинула Маунтин-Брук и вообще штат Алабама. На деньги Беа я купила себе небольшое жилье, не такое шикарное, как могла бы себе позволить, но все же. Собственную маленькую уютную хижину в горах Северной Каролины. Впрочем, мне нравилось жить на юге. Но женщина в темных очках, проезжавшая в большом внедорожнике мимо стоянки у супермаркета, никак не могла быть Беа. А мужчина, сидевший в расслабленной позе на пассажирском сиденье, никак не мог оказаться Эдди. В конце концов, я даже толком не разглядела, был ли это мужчина. Адель ждала меня в автомобиле и отрывисто гавкнула на проезжавшую машину. Мне показалось, что человек на пассажирском сиденье слегка повернулся, чтобы оглянуться. Но к тому времени они отъехали слишком далеко, чтобы можно было сказать наверняка. Что ж, тогда прошло всего несколько месяцев после пожара, и я еще нервничала, мне повсюду мерещились призраки. Иногда мне кажется, что я до конца жизни буду держаться на стороже. Я напоминаю себе, что когда Беа распахнула дверь в убежище, оттуда раздался свист и вырвалась стена пламени. Я помню запах сгоревших волос и еще более ужасный, тревожный, подозрительно напоминающий барбекю. Я помню, что от Эдди остались только зубы, но я также помню, как эти зубы вылетели у него изо рта, когда я ударила его, и поэтому я строю догадки. Мне нравится думать, что они оба выжили, что они где-то там, может быть, вернулись на Гавайи или отправились на более отдаленный остров, куда-нибудь на собственный маленький пляж. Я представляю, как они лежат на белом песке, как пальма качается над их головами. Точно так же, как я представляла их, когда Беа была призраком, а Эдди был моим. Беа сидит, улыбаясь солнцу, ее блестящие волосы убраны с лица, и Эдди рядом, далеко не такой красивый, как когда-то. Я вижу, как Беа тянется к его руке, как его пальцы, покрытые толстыми шрамами, испещренные красными рубцами, сжимают ее ладонь. «Теперь мы вместе», — скажет она ему. Это все, что имеет значение. Ни деньги, ни жизнь, которую они вели, ни дом, который теперь стал просто черной меткой на зеленой-зеленой траве, Торфилд Эстейтс. И Беа не покривит душой, когда скажет, что теперь им лучше без всего этого. Лучше только вдвоем, где бы они ни были. Это будет правдой.